Он почти столько же, как и старший брат его, граф Северин Осипович, умел науке давать удивительную привлекательность. И нас, невежд, заставлял приступать к ней не только без боязни, но и с особенным наслаждением. В исторических и других изысканиях своих был он упорно трудолюбив, как немец, а в заключениях, кои выводил он из своих открытий, легкомыслен, как поляк. Неутомимые его упражнения, беспрестанное напряжение умственных сил, вместе с игривостью самого живого воображения, кажется, были несколько вредны для его рассудка. Говорят, что жемчужины – ничто иное, как накипь в морских раковинах, их болезнь. Так точно и легкое повреждение рассудка у Потоцкого произвело прекрасные перлы, два французских романа. Немногие, кои читали их тогда, дивились их смелой новости. В них был виден и наблюдатель, и мечтатель, и изобретатель, и светский, и ученый человек. Кажется, в них также можно было видеть и тип нынешних романов. Они, по крайней мере, могли бы служить им образцами. Так все безобразные, отвратительные и ужасающие предметы в них скрашены искусством и пристойностью автора. Странности его были заметны в самом наряде. Он был в одно время и небрежен, и чистоплотен. Совсем не заботился о покрое платья своего, но всегда был изысканно опрятен. Иногда по недосугам не имел он времени дать обрезать себе волосы, и они почти до плеч у него развивались, как вдруг, в минуту нетерпения, хватал он ножницы и сам стриг их у себя на голове и в кривь, и в кось, после чего, разумеется, смешил всех своей прической. В отношении к Головкину вел он себя отменно прилично, не подавал ему ни малейшего повода к неудовольствию, зато и не баловал излишнюю почтительностью. Всегда углубленный в науку, он заслонял себя ею от наших сплетен, хотя и жил посреди них. Он был немного кривобок, и правое плечо было у него выше левого. Имел лицо бледное, черты довольно приятные, глаза голубые, и нет в том сомнения, точно помешанные. Он уже несколько лет был женат на одной из 12 или 15 дочерей графа Потоцкого же, Феликса, которого в переводе поляки называли «щенсным», то есть «счастливым», вероятно потому, что он весьма счастливо изменил старому своему отечеству. Сыновья же сего Феликса, чтобы загладить его преступление, изменяли новому, а дочери изменяли только мужьям. Ту, которая была за нашим Яном Потоцким, звали Констанция, хотя она была непостоянна, как все польки. Ни более, ни менее, и муж любил ее без памяти, хотя она была хромая и хотя она его терпеть не могла, потому что почитала горбатым. Несколько лет спустя после нашего путешествия она бежала от него с каким-то родственником. Но, по крайней мере, не хотела, подобно другим своим соотечественницам, вмешивать религию в дела распутства. Не разводилась с ним и не выходила ни за кого замуж. В отчаянии о ее потере он зарезался бритвою. Приготовления наши к отъезду были самые веселые и забавные. О нежном попечении о подчиненных сам посол, разумеется, по-французски сочинил для них длинную инструкцию, с которой до сих пор храню я копию, и в которой предписывает он им разные средства к предохранению себя от великих бедствий, угрожающих им на ужасном пути им предстоящим. Хотя бы порасспросил он немного сибиряков, чтобы не быть таким смешным. Право, можно было подумать, что через Нубию и Абиссинию надлежит нам проникнуть во внутренность Африки. Сие творение мудрого сего предвидения читали мы все и даже переписывали с благоговением.